Просто он хотел работать вместе с вами. Кажется, он вам полностью доверяет. Конечно, он же не всегда летает. Берни и я живем вместе, ведь он так одинок. Не хотите ли вы сказать, что он платит деньги из своего кармана ради удовольствия видеть меня рядом? Похоже, Джек, он хочет и дальше работать вместе с вами. Мне бы хотелось сначала узнать все у него. Узнайте, когда он вернется. Почему он так боится потерять работу? Все боятся. Эссекс так придирается ко всему. Да еще миссис Эссекс. И жена Эссекса здесь. Пэм поморщила носик. Вам повезло, так как вас нанял Берни. Да, жена Эссекса здесь. Дорогая Виктория, я надеюсь, вы не нарветесь на нее. Она самая отъявленная сука в мире. Лучше держаться в стороне от нее. Почему? Если вы сделаете что-нибудь против ее желания, то вылетите за ворота. Она и мужа держит в кулаке. Конечно, Эссекс сам самодовольный болван, но ему есть чем гордиться. А Виктория просто пустышка, красивенькое личико и тело, но мерзкая, изнеженная сука, любящая тиранить людей, зависящих от Эссекса. «Она вроде красавица?» «Одни слова», — засмеялась Пэм. «Не связывайтесь с ней». «Что вы делаете сегодня вечером? Может быть, поужинаем вместе? У меня есть машина. Можно съездить в морской ресторанчик в городе. Подходит?» «Хорошо», — согласился я. «А сейчас удалите это великолепное тело отсюда. Мне нужно поработать». «Ну, не в первый же день, Джек. Вы еще наработаетесь». И она обняла меня обеими руками. Глава вторая. Ресторанчик «Эспадрон», оформленный во французском стиле, находился почти у пирса. Его стены были украшены изображениями меч-рыбы и рыболовными сетями. Столики, освещенные каждой отдельной лампой, располагались достаточно далеко друг от друга, чтобы не мешать разговаривать. Пэм надела длинное до пят платье, схваченное на поясе серебряной лентой с головой змеи. Она выглядела превосходно. Метродотель поспешил к ней с широкой улыбкой, предназначенной для его любимцев. Она сказала ему несколько слов, и он провел нас к столику, расположенному в дальнем углу зала. Столик был на двоих, и от него можно было видеть весь ресторан. «Пожалуйста, мисс Осборн», — сказал он, отодвигая ей кресло. — Коктейль с шампанским? На меня он даже не посмотрел. Она присела и улыбнулась ему. — Это было бы великолепно, Генри. — Могу я узнать, что вы хотите поесть? Он склонился над ней, и в нос мне ударил запах его одеколона. — Дайте нам меню, — резко сказал я, — и виски со льдом для меня. Он медленно повернул голову и осмотрел меня. Мой дешевый костюм, мои ботинки, и я понял, что в его глазах я был просто никто. «Давайте положимся в этом на Генри», — твердо сказала Пэм. «Он сам знает, что нам нужно». Я хотел было настоять на своем, но решил не связываться с этим толстяком. «Ладно, положимся на его вкус». Последовала пауза, а Генри удалился, чтобы устроить новую группу посетителей. «Вы и с ним переспали?» — спросил я. Она захихикала. «Только один раз, но оставила такое длительное впечатление. Это единственный ресторан в городе, где я бываю бесплатно, включая и мужчин, приходящих со мной». Мне стало немножко легче. По внешности ресторана я мог представить, какой суммы мог бы быть счет. У меня наверняка не хватило бы денег. Мое восхищение ею возросло еще больше. «Всюду вы умеете устраиваться». «Это только так кажется». Она доверчиво склонилась ко мне. «Генри побаивается меня. У него очень ревнивая жена, и он воображает, что я буду шантажировать его». «Здорово». Принесли выпивку с легкой закуской. Ресторан постепенно заполнялся. «Неплохое место», — заметил я, оглядываясь вокруг. «Только, наверное, дороговато было бы без поддержки Генри». «Конечно». Подошел официант с бутылкой шампанского в ведерке со льдом. Он склонился к Пэм, и она ответно улыбнулась ему. Наверное, с ним она тоже успела переспать. Принесли нежные куски мяса в грибном соусе. «Да, вы знаете, как обделывать свои дела», — заметил я, отведав его. «Это все мужчины», — покачала головой Пэм. Ее огромные зеленые глаза были полны достоинства. «Они всегда хотят от таких девушек, как я, одного и то же, хотят дать немного, а получить все. Они или благодарны, или боязливы, но хорошо платят все». «Неизвестно из-за чего. Из-за благодарности или от страха?» Она подцепила вилкой кусочек мяса и ответила. «Просто, чтобы получить удовольствие». «Я и сам помню это». Она искоса посмотрела на меня. «Великолепная, не так ли?» «Конечно». Мы немного помолчали, занятые едой, а потом я спросил. «Берни вернется через пару дней?» «Что вы вспоминаете о нем? Наслаждайтесь сами». Но я был неспокоен. Прежде чем пойти с Пэм в ресторан, я перекинулся пару слов с Тимом. Пэм обещала заехать за мной в 8 часов. У меня было немного времени, чтобы переодеться, принять душ, побриться и немного выпить. В 7:25 в домик заглянул Тим, возвращающийся с работы. «Ну как, взяли папку?» — спросил он. Он был усталый, потный и грязный. Я невольно почувствовал себя неловко. У меня была посетительница, и она не дала мне времени заняться делом. «Наверное, Пэм?» «Да», — он улыбнулся. «Ну и девка. Я знал, что она захочет заполучить вас, но не так же быстро. Я собираюсь встретиться с ней вечером». Тим увидел стакан виски в моей руке. «Хотите?» — спросил я и смешал ему порцию с виски с содовой и льдом. «Кто она такая?» — спросил я, подавая ему стакан. «Местная проститутка?» «Она подружка Олсона». «Я не понял». «Вы знаете Берни не...» «Конечно. Он не беспокоится, что она спит с кем попало в округе. А так они всегда вместе». «Боже мой! Если бы я знал, я бы не прикоснулся к ней и не пошел бы с ней вечером, если она девушка Берни». Тим медленно выпил виски и вытер губы ладонью. «Если это будете не вы, так будет другой. Но не думайте, что это серьезно, Джек. Она девушка Берни. Но от того, что он ей не дает, она берет у других. Это не секрет. Весь персонал и половина Парадис-Сити знают это, но не принимают ее всерьез.